Глава шестая. Я понятия не имела. Кейт. Пунктуальность не была сильной стороной Кейт МакАлистер, так что для страховки перед тем, как отправиться в лагерь, она договорилась с Кевином Свифтом, их семейным адвокатом. И почти сразу пожалела об этом решении. Там ведь соберутся те, кому либо в районе 32 лет, либо около 65, и общего у них не так уж много. В самом деле не так уж много, хотя Свифт был их семейным адвокатом со времен ее дедушки. Поэтому, как только они пересекли мост Шамплейн, она завесила окно свитером и сказала ему, что устала. Не будет ли он возражать, если она немного поспит? Разумеется, никакой нужды в его разрешении не было, но он сразу же согласился, как, впрочем, соглашался со всем, о чем его просили члены ее семьи. Она с присущей ей легкостью и отключилась в считанные секунды. Если Кейт приходилось спать в движущихся транспортных средствах, ее посещали самые странные сны. И этот раз не был исключением. Накануне она смотрела последний эпизод «Родины», и теперь ей снилось, что она шпионка, маскирующая свои белокурые волосы и светлую кожу париком и декоративной косметикой, благодаря которой выглядела экзотически темнокожей. Шарф она повязала под подбородком, так что едва могла раскрывать рот. Связной должен был встретить ее на базаре у фруктовой лавки. Для опознания была придумана кодовая фраза, что-то там про лимоны. Вот только Кейт не могла точно вспомнить, что ей нужно было сказать при встрече. Базар был шумен и многолюден, в воздухе витали запахи незнакомых специй, продавцы кричали на неизвестных ей языках. Кейт почувствовала, как внутри поднялась паника, когда поняла, что не может найти нужную ей фруктовую лавку, где продавались те самые лимоны. Наконец она увидела ее, и адреналин отпустил. Возле прилавка стояла женщина, нюхавшая ярко-желтый лимон и пристально его рассматривавшая, словно она пыталась обнаружить соответствие именно этого лимона одной ей известным высоким стандартам. Лицо ее было прикрыто шарфом, поэтому Кейт не могла с уверенностью сказать, что нашла того, кого искала. Хотя, с другой стороны, кто еще мог быть ее связным? Она тронула женщину за плечо. «Ну и как? Хорошие тут лимоны?» Женщина обернулась. Внутри Кейт все оборвалось. На лбу у той была страшная рана, а лицо было призрачно-бледным. «Аманда?» Машина дернулась, и Кейт ударилась головой о стекло, она моргнула, пытаясь сориентироваться. «Вы что-то сказали?» — спросила она Свифта. «Я спрашивал тебя, насколько хорошо ты помнишь Аманду». Кейт посмотрела в окно. Они уже ехали по дороге, ведущей к лагерю, той самой дороге, которую она узнала бы где угодно, где ей было знакомо каждое дерево, вплоть до последней веточки и каждая уходящая в лес тропинка. Как же она любила все это. И ей казалось, что все время, прожитое вдали отсюда, она провела как в тумане. «А зачем?» — просто спросил. Она достаточно долго была знакома с ним, чтобы понять, он лжет. Всякий раз, когда Свифт говорил неправду, его голос непроизвольно повышался на полоктавы. Таким голосом он нередко произносил фразы вроде «Вам могут помочь в последний раз» или «Это был несчастный случай». Она задавалась вопросом, где ее дедушка откопал этого Свифта и что за сделку они заключили, раз были так лояльны друг с другом. Спросить об этом напрямик как-то не приходило ей в голову. Он был словно привычный предмет интерьера, как это место, как эти сосны. Он тоже был высок и потрепан. «А вы знали ее?» — спросила она. «Я как-то забыла». «Нет», — сказал он тем же голосом, — «не знал». Несколько минут спустя он припарковал машину на гравийной площадке за домиком, где обычно останавливались грузовики, доставлявшие еду, достаточную для прокорма более сотни человек трижды в день. Лиди и Марго стояли перед крыльцом, скрестив руки на груди, словно так и ждали, чтобы прочитать Кейт мораль за опоздание, хотя она вовсе не опаздывала. Она сосредоточилась на них, пытаясь отвлечь себя от того, что лежало в домике. Вернее, кого? Смотреть на своих сестер было все равно, что смотреть на себя, особенно когда дело касалось принятия определенных решений. Если бы она отказалась от солнцезащитного крема и качественных средств по уходу за волосами, то наверняка выглядела бы столь же неряшливо, как Марго. А если подстрижется покороче, да еще наденет одежду, которая обычно продается в отделах для мальчиков, то определенно станет походить на свою близняшку Лидди. Мэри среди них была как бы недостающим звеном, но это же звено было и связующим. Кейт запросто представляла ее, стоящей рядом в своих неизменных бриджах и длинной косой, не спадавшей на спину. Волосы Марго были самыми светлыми, Кейт и Лиди отличал ярко-рыжий оттенок, а их глаза были одинаково карего цвета. Отличался только Райан со своими темными волосами и голубыми глазами, словно ему мало было, что он единственный мальчик в семье. Она вышла из машины и глубоко вздохнула. Даже воздух здесь пахнул иначе, хотя они проехали всего несколько миль. Как такое возможно? Лиди направилась к ней, но Марго осталась на месте. «Итак, ты это сделала», — сказала Лиди, подражая ее голосу. Создавалось ощущение, что Кейт слушала саму себя в записи. Потом она обняла Кейт. Вот вам еще одно чувство, вызывающее полную дезориентацию. Словно обнимаешься сама с собой. Она буквально чувствовала идентичность своей ДНК и той ДНК, которая пребывала под всеми татуировками Лиди. «Вы должны были знать о моем приезде», — сказала Кейт. «Я ведь писала, когда отправлялась в путь». «В целом так и есть». «Эй, Свифти, как дела?» Свифт начал рассматривать носки своих сапог. Лиди радовалась, когда ей удавалось поставить его в неловкое положение, а удавалось это ей частенько. «Я полагал, что наша встреча назначена на 10, — наконец сказал он. «Абсхренолютно, Лиди!» «А вот это уже Марго. Может быть, так чувствуют себя все старшие дочери в семьях, но она, похоже, ощущала себя их матерью чуть ли не больше, чем их настоящая мать». Ингрид МакАлистер в результате 4 беременностей, после одной из которых родила двойню, весьма смущалась сопутствующих этому растяжек. Своих детей она любила, но нельзя было сказать, что они были по-настоящему близки. Она заботилась о том, чтобы они были одеты и ухожены, но вот повозиться с ними, например, в грязной луже, не отваживалась. Кейт иногда задавалась вопросом, а вдруг это своего рода месть за то, что они отобрали у нее юность? Может быть, ей следовало вообще остаться бездетной? Опять же, после того, как Марго подросла, она сместила Ингрид с ее материнской должности. Хотя была еще очень молодой девушкой. Кейт постоянно удивлялась, как-то Марго не завела кучу собственных детей. Но, как и о многом происходившем в их семье, она предпочитала не спрашивать. «Спокуха, Марго», — сказала Лиди. «Это чтобы Свифти лучше расслышал». А упомянутый Свифти раскачивался с пятки на мысок своих резиновых сапог. Странный выбор обуви, особенно если учесть погоду, да его зеленый рыбацкий жилет, который он надел поверх белой рубашки с короткими рукавами, тоже выглядел нелепо. Озеро не годилось для рыбалки, для этого оно было слишком мелким. «Все собрались?» — спросил он. «Мэри пока что не объявилась», — ответила Марго. «Но остальные тут». «А что насчет Шона?» «Насчет Шона», — сказала Лиди, и ее глаза встретились с глазами Кейт, как это часто бывало, если им необходимо было что-то сообщить друг другу без слов. Лиди любила сплетни, и она часто делилась ими с Кейт, хотя последняя — нет. «С тем же успехом ты можешь произнести все вслух», — говорила она в таких случаях. «Ведь ты и так читаешь мои мысли». Конечно же, Кейт не могла читать мысли Лиди, ничего подобного. Но зачем рассказывать об этом этой самой Лиди, а? «Шон должен присутствовать», — сказал Свифт. «Я полагал, вы это знаете». «Ничего такого мы не знаем», — ответила Кейт. Лиди усмехнулась. «Ну, что ты наверняка знаешь. Ты же 2 часа провела с ним в машине». «Я все время спала. К тому же Свифт не сказал бы мне ничего такого, чего ему не следовало бы говорить. Он бывает молчалив, как сейф». Свифт снова почувствовал себя неловко, пока Лиди 10 долгих секунд сверлила его и Кейт своим взглядом. Кейт понимала, что все это работа воображения, но была готова поклясться, что чувствует, как сознание Лиди прижимается к ее собственному, словно пытаясь прорваться. «Ага. Что ж, девушки...» «Да ладно, не парься», — ответила Лиди. «Слишком уж серьезно ты все воспринимаешь». «Но все-таки где же Шон?» Рот Марго вытянулся в тонкую прямую линию. «Я видела, как он плывет на остров». Кейт и Лиди откинули зеленый брезентовый навес, открыв несколько потрепанных каноэ. Земля была усеяна пожелтевшими сосновыми иголками, а солнце было полностью перекрыто мощными белыми соснами над головой. Кейт вздрогнула, пожалев, что не взяла с собой оставшийся в машине свитер. «Мы можем подождать, пока он не вернется», — сказала Кейт. «Спешить все равно некуда». «Нет, ни в коем случае. Райан не станет ждать так долго. Давай покончим с этим». Благодаря долгой практике им ничего не стоило поднять каноэ со стойки и перенести его на пляж. Они перевернули его и сдвинули в воду. Детьми они были влюблены в преподавателя по гребле. Кое-кто даже участвовал в регатах для ребят в возрасте от 10 до 12 лет. Потом Кейт пошла своим путем, и на сей раз Лиди не стала ее останавливать. «Я возьму весла и спасательные жилеты», — сказала Кейт. «Какая же ты прикейт-усмотрительная!» Под камнем она нашла спрятанный ключ от сарая. Ей давно был знаком этот тайник, и открыла дверь. Она взяла два весла и пахнувшие плесенью оранжевые спасательные жилеты. «Да чего же жуткий сарай?» — подумалось ей. «А может, все просто из-за того, что как-то раз Лиди заперла ее здесь?» Будучи в бешенстве от того, что Кейт отхватила еженедельный приз «Лучший представитель лагеря». Но Лиди за это даже не наказали, а все потому, что одну парочку поймали, когда те втихаря занимались сексом на Секрет-Бич. Так что по сравнению с чудовищной катастрофой, из-за которой лагерь могли закрыть, грешок Лиди стал бледнее бледного. Отец так и сказал, тогда лагерь могут закрыть. Только в отличие от пришедшей в ужас Кейт, он казался скорее восторженным. Когда она вернулась на пляж, Лиди, закатав джинсы до колен, стояла в озере. На фоне темной воды ее ноги казались особенно белыми. Что, сильно холодно? Не слишком для дня труда. Кейт сбросила свои лодочные туфли и подумала, стоит ли ей снять юбку цвета хаки, которая на ней была, когда до нее дошло, что меньше всего на свете ей хотелось бы, чтобы Шон увидел ее в нижнем белье. Сев в лодку, она натянула спасательный жилет, бросив другой рядом. Лиди столкнула каноэ поглубже в воду, затем забралась внутрь. «Я буду справа», — сказала Кейт. «Но только по пути туда». «Ладно». Они быстро поймали свой прежний ритм. Весла беззвучно врезались в темную воду, когда нос лодки мягко входил в поднятую ими волну. Погода на озере могла поменяться в одно мгновение, и Кейт пожалела, что не удосужилась почитать прогноз. Остров находился примерно в 1,5 километрах от берега, так что множество туристов каждое лето плавали туда. Когда Кейт и Лиди занимались юношеским триатлоном, они и вовсе плавали туда и обратно каждый день по утрам. Марго же занимала в их лодке роль спасателя. «Помнишь, как мы ночью плыли на остров?» — спросила Лиди. «Можешь даже не напоминать». «Ладно, не буду». В тишине они еще раз 20 ударили веслами. «Впусти же меня», — подумала Кейт. Но ничего не произошло. «Ты все еще встречаешься с Оуэном?» — спросила Кейт. И увидела, как румянец заливает шею ее сестры. «Сходимся и расходимся. А остальным ты тоже так скажешь?» «Может, и скажу. Слушай, ты можешь всем рассказать, что ты натуралка? Подумаешь, большое дело?» Лиди обернулась. «А ты расскажи всем, что лесбиянка. Подумаешь, большое дело?» «Не люблю, когда на меня наклеивают ярлыки». «Ага, зато любишь их на одежде». «Ты иногда бываешь редкостной сучкой». Кейт повернула весло и подняла водяной веер, забрызгавший весь правый бок Лиди. «Какого черта? Осторожнее, а то прокинешь лодку». «Все, тебе конец, ты в курсе?» «Думаю, что тут не самое лучшее место для подобных угроз». Лиди снова погрузила весло в воду. После еще одной проведенной в молчании минуты они оказались достаточно близко, чтобы увидеть уткнувшуюся носом в прибрежные камни лодку Шона. А сам Шон спокойно сидел, наблюдая, как они подплывают. «Какого черта он сюда явился?» — спросила Лиди. «Сама знаешь». Аманда. 22 июля 1998 года. 23:00. Незаметно подкралась ночь. Даже не могу сказать, сколько раз я смотрела на свои сводч, всякий раз изгибая запястье так, чтобы на него падал световой блик. Марго продолжала ехидничать, интересуясь, чего такого я жду от некоего горяченького свиданница ха-ха-ха. Я сказала ей, что дико устала, и нам нужно укладывать детей спать. «Но мы-то по-любому не заснем», — сказала она. «Хотя лежать будем наверняка. Ты себя нормально чувствуешь?» «Нормально. Просто устала, я же сказала тебе». Я встала с бревна, лежащего у костра. Марго продолжала играть на гитаре наиболее любимые в лагере песни, принимала заказы на продолжение. Она обладала красивым голосом и могла запросто исполнять мотивы, которые слышала всего пару раз. Мэри пела вместе с ней. Их голоса прекрасно сочетались, напоминая какую-нибудь женскую группу времен 60-х. «Ладно, деточки», — сказала я, — «пора по кроваткам». «Чего? Уже?» «Да, но вы можете болтать, пока у ваших фонарей не сдохнут батарейки». «Шикарно!» Я включила свой налобный фонарь, и мы упаковали девочек в спальные мешки. Когда мы закончили, я по своей инициативе отправилась за банками, чтобы наполнить их водой и погасить огонь. «Я и сама могу этим заняться», — сказала Марго. «А ты отдыхай». «Да нормально все. Мне просто захотелось это сделать. Мне уже совсем было показалось, что нам придется спорить за то, кому выполнять это неблагодарное занятие, но тут кто-то из наших девчонок крикнула, что у нее сломался фонарик, и Марго пошла выяснять что да как. И только я с облегчением вздохнула, как мое сердце громко забилось. Может быть, Райан просто играл со мной? Может, он вовсе не придет? И как я смогу потом смотреть на него, если подобное произойдет?» Я направилась к воде, не на пляж, к которому мы причалили, а к тому, что по другую сторону острова. «Бэк-бич», так его называли. Я шла через лес по темной тропинке, ища ранее оставленные метки, которые я сделала, собирая валежник. Вот сломанная ветка на дереве, вот насечка в мягком березовом стволе. Взошедшая луна, уже полная, освещала мне путь лучше иного ночника. Вот я услышала мягкий плеск бьющейся о камни воды. Издалека доносились девичьи голоса, смех, треск огня, скрип деревьев. От озера несло гниющими водорослями, и я знала, что мои волосы пахнут дымом от костра. Не самая привлекательная комбинация, но что поделать. Я снова посмотрела на часы. Наступило назначенное для встречи время. Где же был Райан? Если он действительно приплыл сюда, то ведь не ушел бы, не дождавшись меня, верно? «Бу!» — вдруг кто-то проорал мне в ухо. У меня просто сердце остановилось.